Когда я вернулась, желанный покой оказался на дальней заставе. В квартире я обнаружила пьяного Егора, чьи могучие локти покоились на груди от ксериных листков, в которых я признала свои статьи из «Горожанина». «О, — сказал он беззлобно, — а вот и Александра Зимина!» «Да, это я. А где ж ты была? Я тебя жду. Поговорить хочу. Я вот поговорить хочу с женщиной, с которой 2 года сплю. И, оказывается, нихуя про нее не знаю. А тут выясняются подробности. Ты, понимаете ли, известный журналист. У тебя бабушка умерла. У тебя есть муж, бывший, назначен советником губернатора. А я ничего не знаю. Отчего так, Саня? Зачем? Нет, я по-другому скажу. Саня!» Он засмеялся недобро. «Саня, а для чего вы все время врете?» «Эх, крошка, крошка», — подумала я. «Сдала меня, значит. Нельзя ж так хотеть замуж. Чего слишком хочешь, никогда не сбудется. А я бы тебе еще пригодилась. Егор, скажи, пожалуйста, ты хочешь услышать какое-то объяснение?» «Хочу, да. Хочу узнать, откуда ты заявилась. Зачем ты была со мной и почему все время врала?» «Хорошо. Ты действительно имеешь право это знать. Я живу в твоей квартире, я живу с тобой, ты платишь за меня. Я просто обязана отвечать на твои вопросы, которые сегодня звучат впервые. Для чего мы врем? Да по сотне причин. Наверное, свободные, спокойные и счастливые люди не врут. Но не знаю, как ты, а я за всю свою жизнь не встречала ни одной свободной, спокойной и счастливой женщины. Мне 36 лет. А я сказала тебе, что 29. Ты реальный человек, нормальный мужчина, и прекрасно знаешь, что на рынке половых услуг в цене только молодость». «Да это ладно, тут разговора нет. Скрыть возраст для женщины — дело святое». «Я так не думаю. Мне как раз кажется, что эти ухищрения никак не вяжутся, к примеру, с понятием о человеческом достоинстве. Мужчины не таят своих лет, сколько есть, столько и есть». И такое спокойное отношение признается правильным, нормальным для человека. Для человека, но не для женщины. Ей дозволено всю жизнь бороться за молодость любыми средствами, и никто ее за это не осуждает. Наоборот, хвалят и поощряют. «Смотри-ка, этой голубушке ведь сильно за 50, а как выглядит! Молодец! А ты попробовал бы хоть недельку пожить в шкуре человека, чей главный вопрос — как я выгляжу?» Следить за собой должен всякий, в меру отпущенной ему любви к гармонии. Но это «как я выгляжу», оно ведь до истерики, до болезни, до безумия доходит. Вы этого не знаете и не замечаете просто. Я-то более-менее здорова. И все-таки 7 годиков себе сбавила. Знаешь, для чего? А чтобы ты был спокоен за качество приобретенного товара. Ни малолетка, ни перестарок. Нормальный вариант для делового человека. Я уже была не я, а превратилась в «я» для тебя. «Саня, меня в твоей внешности все устраивает. Я про другое говорю. Зачем было скрывать, где ты работаешь? И пишешь, главное, хорошо. Я бы только радовался, что у меня есть девчонка-журналистка. Тему мог бы какую подкинуть. Ты меня что, за человека не считаешь? Я что, член с кошельком, да?» «А образ-то неплох. Есть такие бумажники, застегивающиеся на длинные петельки с кнопкой». Я представила себе, как эта петелька обвивает член, присоединяя его к кошельку. Дивная композиция. И назвать «Мечта жизни». Только бумажник должен быть толстый, а член, соответственно. «Ты что, улыбаешься? Я не понимаю». «Да ты сказал так забавно. Ну на что ты сердишься? Ведь ты меня, клянусь, ни разу не спросил, где и кем я работаю. Тебе это было все равно». «Конечно, все равно. Ты мне нужна как женщина, а кой мне черт, где ты работаешь?» «А чем ты тогда недоволен?» В риторике Егор был не силен. Он пытался и не мог сформулировать, чем он недоволен. «Женщины всегда сами про себя говорят. Ты могла бы там щебетать чего-нибудь вечером, как день прошел. Вообще дело в принципе. Раз про одно умалчиваешь, так и про другое тоже». «Про что про другое?» «Кто-то, между прочим, 2 ночи дома не ночевал». «А кто-то трахался с моей подругой и слушал сплетни про меня. Ты ей бока-то не повредил? У нее же все изрезано, у бедняжки». Егор рассмеялся, не без некоторого смущения. «Ага, попала». «Чумовая это твоя подруга. Только и заливалась соловьем, какая ты замечательная и как она тебя любит, и умоляет меня никогда ни слова. Какая у вас у женщин дружба интересная. А все-таки где ты была, если честно?» «Честно? В пятницу напилась на поминках. Уснула на квартире у Вали, третьей жены моего отца, в бабушкиной комнате. Утром, как проснулась, приехала домой. Ты мне ничего не сказала о своих планах, поэтому субботу я провела за городом у друзей. Тихо и безгрешно». «Правда захотел?» «Будет тебе правда. На трех вазах не увезешь. На войне, как на войне, милый мой. Сидит и воображает, что говорит со мной на равных. Он хозяин жизни, и я замученная тварь. И он хочет от меня всего, чего нет в нем самом. Красоты, любви, верности, правды. Нет, ну наглость какая!» «Ладно, ответ принят. Лучше действительно ничего не знать. Я тебе не супруг, и ты не маленькая. Скажи только про мужа. Ты собираешься к нему вернуться? Мне что же надо как-то жизнь планировать?» «Нет, Егорушка, к мужу я не вернусь. Надо срочно сказать что-нибудь приятное. Успокоить, задобрить, погладить зверя. Мне никто не нужен, кроме тебя. Лучшего мужчину, чем ты, я не встречала. Ты уж извини, что я не грузила тебя рассказами про свою жизненку, но там, ей-богу, ничего нет оригинального. Обычная женская песнь. Ну, бабка померла, родители суки, муж объелся груш, начальник дурак, зарплата маленькая, детей нет. Я с тобой отдыхаю от всего этого, забываю напрочь, понятно? Есть ты и есть я, и этого достаточно. Так что, если ты не возражаешь, я бы осталась пока здесь». «Пока что?» «Пока не выгонишь». «Не, ну так вопрос не стоит». Он повеселел и даже протрезвел. Непонятка с Санькой перестала досаждать, укатилась клубочком в мусорный бачок его неприхотливого сознания. Переоделся, поинтересовался, нужны ли деньги, и побежал топтать почву упорными кривыми ножками, таранить воздух крутым лбом, соображать, как извлечь пользу из земной командировки. «Бык-тупогуб, тупогубенький бычок». Есть такая скороговорка.